Глава 5. Революция. Поздно, слишком поздно. Исторический театр на бульваре приносит щедрые и обильные сборы. Королеву Марго давали до конца мая. Школа семей, драма в стихах Адольфа Дюма, которую Александр когда-то защищал от нападок комедии францез, по-видимому, стала не более чем спектаклем-однодневкой. В понедельник господин Эдуард Тьюри спросил у Александра Дюма: «Когда дают школу семей вашего однофамильца?» «В четверг», — последовал ответ. «Как долго вы собираетесь ее играть?» «В четверг». «Но я спрашиваю вас не когда, а как долго она будет идти на сцене?» «Так я же вам и отвечаю, что в четверг», — поясняет Дюма. Гюго. Пережитое. 23 мая 1847 года. С другой стороны, Дюма и Маке возлагают большие надежды на Шевалье де Мезон Ружа. И не без оснований. 12 революционных картин. Ночной перекресток в квартале Сен-Жак. Квартира. Сад с оранжереей и беседкой. Двор Тампля. Темница Тампля. Консьержери, зал революционного трибунала, берег реки под мостом Нотр-Дам, морг консьержери. 9 различных декораций, 30 актеров, целая толпа статистов, но в первую очередь песня. Тревожным грохотом орудий взывает Франция к сынам. «Вперед!» — кричит солдат, — «к оружию! Я за нее и жизнь отдам! Погибнуть за родину — вот ведь судьба, а больше мечтать и возможно едва, чем угасать в безвестности с тылой, дома в кровати, в саду, огороде. Лучше уж похороны вместе с могилой Франции мы посвятим и свободе». Которая этим скандальным летом возвестит о революционном будущем. Народ страдает от невозможности найти хоть какую-нибудь работу. Бедняков становится все больше и больше. «Долой воров! Долой убийц!» — слышится глухой ропот, когда все узнают, что Тест, министр общественных работ, вместе со своим приспешником, генералом Депан-Кубьером, под шумок урвали себе концессию на разработку соляных копий. Оказавшись за решеткой, Тест, чтобы развеять скуку, просит графа Монте-Кристо. Не первые 4 части, которые он читал, а продолжение их в виде вороха номеров Деба с опубликованными там главами-фельетонами возьмут на время в кабинете для чтения. «Долой воров! Долой убийц!» — кричит народ, когда выясняется, что директор продовольственных складов спекулирует зерном из государственного фонда, что Гюден, адъютант герцога де Немура, мошенничает в игре, что принц де Кмюль ударил свою любовницу кинжалом, что герцог де Шуазель Праслен укокошил мать своих многочисленных детей, чтобы жениться на их гувернантке. Руки правящих классов в грязи и крови. Буржуазия волнуется. Недовольство распространяется не только на министров, но и на самого короля, отчаянно цепляющегося за свое бездействие. Старость ослабила этого политического пройдоху образца 1830 года. При поддержке непробиваемого Гизо он отказывается проводить реформы, на которых настаивают самые прозорливые. Отмену избирательного ценза, расширение категории избирателей, запрет принимать участие в выборах государственным чиновникам. Нужно открыть окна и воззвать к подлинным патриотам. Левая династическая оппозиция устраивает банкеты в английском стиле, этакие дружеские трапезы в узком кругу для самых именитых. Холодный индюк и руанский молочный поросенок с тостом за завоевание июля под занавес. Дюма еще не закончил сочинять свою революционную песню, а народ уже хором ее подпевает. Но теперь Александр так далек от того, что чувствует народ. Может, старость в том и заключается, чтобы постепенно превращаться в камень, замыкаясь в своей индивидуальности. Пока «Шевалье де Мезон Руж», премьера которого из-за трудностей с воплощением на сцене 10 раз откладывалась, наконец производит фурор, 11 ноября дают 100-й спектакль, а 10 декабря 130-й, Александр развлекается тем, что вдыхает жизнь в свой замок Монте-Кристо. Дюма организует сеансы магнетизма и подвергает испытанию это новое, так называемое драматическое средство, рискнув применить его в записках врача, публикацию которых возобновила, наконец, «Ла Пресс» 3 сентября 1847 года, после паузы в целый год. Читатели обвиняли его в шарлатанстве или идиотизме, в то время как сам он просто пребывает в поиске доказательств. 5 сентября господин Марсию со своим медиумом Алексисом приезжает в Монте-Кристо, где все удручены состоянием бензойной смолы, умирающего от брюшного тифа. В гостиной третьего этажа, в персидском салоне, медиум с завязанными глазами играет в карты, читает закрытую книгу и сложенные письма, распознавая почерк, которым они написаны. Он даже предсказывает, что бедный Поль подвергается огромной опасности и во вторник может умереть. Поль умрет в понедельник, 13 сентября. Но, несмотря на эту небольшую неточность, Дюма получил убедительные доказательства, тем более что в воскресенье, по-видимому, 3 или 10 октября, ему в отсутствии господина Марсио удалось одной лишь силой своей воли усыпить Алексиса. Тот, словно сраженный пулей, рухнул на диван. Приглашенные Луи Буланже, художники-декораторы Сешан, Дьотерль и Пьер де Плершан, Корделье де Лану, Жюль де Лесеп, Колен, Делааж, Бернар, Монж, Мюллер и даже аббат Виллет, священник из Сен-Сира, затаили дыхание. Алексис возобновляет свои фокусы с картами, уводит всю компанию в путешествие по Тунису, угадывает, кто подарил Колену кольцо, а очаровательной Луизе Прадье медальон на счастье. Последнее его озарение сродни чуду, потому как любовников у неверной Луизы великое множество. Не являются ли эти сеансы магнетизма, подобно знаменитым чанам Месмера накануне другой революции, этакой общественной игрой, правило которой подразумевает шарлатанство и легковерие? Примечание. Франц Антон Месмер, 1734-1815 годы. Австрийский врач, автор так называемой теории животного магнетизма. Лечил самые различные заболевания с помощью целительной энергии, передаваемой через магнитные стержни, вставленные в крышку деревянного чана с водой. Среди его пациентов были Людовик XVI и Мария Антуанетта. Конец примечания. Поведение Александра отличается какой-то необычайной серьезностью. «Мне хотелось бы доказать то, что вы с таким пылом проповедуете. Бессмертие души», признается он аббату Виллету. Здесь надо вспомнить трагическую ночь, когда умер генерал Дюма, и внезапное пробуждение ребенка в ту самую минуту, когда его отец испустил последний вздох, а также мгновение, когда он, сидя у смертного одра матери, отчаянно ждал какого-то знака из потустороннего мира. Тщетная надежда, которую с ним впоследствии разделит Макс де Виллер, герой романа «Госпожа де Шамбле». Смерть всегда побеждает. Александр, человек не очень верующий, просит у Господа гарантий. После матери, герцог Орлеанский, Шарль Нодье, кто будет завтра? Сегодня Фредерик Сюлье, первый неудачный соавтор, вечный соперник и неизменный друг. Он умер 23 сентября 1847 года. Виктор Гюго на его могиле произносит слова, которые хоть и звучат отголоском сомнений Александра, но в то же время несут в себе надежду. Когда писатели, когда поэты приносят сюда, в эту общую для всего рода человеческого бездонную пропасть одного из своих товарищей, они не терзаются тревогой, беспокойством и страхом. Их переполняет невыразимая вера в другую жизнь, без которой земное существование было бы недостойным ни Бога его дающего, ни человека его получающего. Мыслители не могут не верить в Господа. Александр плачет на краю зияющей ямы. Этот жизнерадостный верзила, самый чувствительный и восприимчивый из людей. Черная страница, на которой Дюма решил воздать почести Сюлье. «Ла Пресс», 29 сентября 1847 года. Каждый раз, когда человек теряет друга, из него самого уходит частичка жизни. Дюма силится удержать ее, уберечь ее обрывки. Он взял большой лист голубой бумаги и написал: «Я родился в Виллер-Котре, небольшом городке в департаменте Эна». Это уже мемуары? И когда? В момент триумфа, когда весь Париж рвется в Монте-Кристо, когда успех исторического театра самым замечательным образом позволяет ему вести жизнь принца. Какой же раб напомнил Цезарю, что он смертен? Эти строки Александр пишет осенью 1847 года, если точнее, то 18 октября, на своем острове замка Иф, в театральной копии летнего павильона виллы Медичи. Мишель ведет по саду посетителей, хвастливо размахивающих наспех нацарапанными словами хозяина: «Покажите Монте-Кристо». Кошечка Беатрис Персон разучивает новую роль. Малышка Мари, которая уже 16 и которая была вынуждена расстаться с Идой, никак не может избавиться от тоски и сочиняет приемной матери письмо. «Жизнь, которую я здесь веду, невыносима. Добавьте сюда постоянно терзающую меня боль от разлуки с той, кого я люблю больше всех на свете. Дополнительное огорчение мне доставляет настойчивость папы, планирующего заставить меня жить вместе с ним. Ах, очень мило. В его-то положении. Пойти на это у меня нет никакой возможности. Я была уязвлена до глубины души, когда увидела, как он бесстыдно вложил мою ладонь в руку распутницы. Он даже не покраснел, когда знакомил меня с женщиной, которую его родительская любовь должна была изгнать из Монте-Кристо в тот самый день, когда туда приехала я, и о которой он никогда не должен был мне даже говорить». Из письма к Иде, 28 августа 1847 года. Александр обращается к прошлому, когда настоящее переходит в наступление. Караван реформистских банкетов делает остановку в Сен-Жермен-Ан-Ле. «Я лежу страшно больной и прикованный к постели гриппом, сдавившим мне голову и грудь. Выразите нашим реформистам самые искренние сожаления и передайте от моего имени, что сердцем я с вами. Мне надо бы поднять тост за прессу, то есть за писателей, сражавшихся в 1830 году, а сейчас, в 1847, сражающихся за народные реформистские принципы. Подымаю этот тост здесь. А вы уж подхватите его там». Из письма к Адилону Барро, «Ле Деба», 2 декабря 1847 года. Если Александр выбирает свой лагерь, то делает это из чувства долга, ревностная обязанность, которую три славных дня навязывают своему бывшему бойцу. Энтузиазм по-видимому, прошел вместе с юностью, но убеждения остались. Республиканский дух возрождается после дюжины лет полного забвения. В событиях, которые он предугадывает, Александр во главе Национальной гвардии Сен-Жермен-ан-Ле готовится сыграть достойную его роль. 22 февраля 1848 года из глаз его брызжут слезы. В ожидании встречи на бульваре Капуцинов с участниками очередного банкета он слышит, как студенты и рабочие кричат: «Долой Гизо! Да здравствует республика!» и начинают возводить баррикады. «Я ничего не боюсь. Я нужен», — сказал недавно Луи Филипп. 24-го армия и бунтовщики занимают боевые позиции. Национальная гвардия, похоже, пожертвовала своим страхом перед социалистами ради ненависти к Гизо. Станут ли войска стрелять по национальным гвардейцам? «Нет», — отвечает Луи Филипп, отправляя Гизо в отставку и заменяя его на Моле. «Министерский кризис улажен?» Такой легкий ремонт, чисто в духе Луи Филиппа, рабочих не устраивает. Они продолжают требовать республику. Войска открывают огонь по колонне манифестантов. Трупы укладывают на повозку. При свете факелов собирается похоронная процессия и мрачно шествует через кварталы Сен-Мартен и Сен-Дени, чтобы к 3 часам ночи прибыть к мэрии 3-го округа. Это уже не министерский кризис, теперь это уже агония режима. История пускается в путь за 16 покойниками, подпрыгивающими на булыжниках парижской мостовой. Тогда командир Национальной гвардии Сен-Жермена, присутствовавший при сцене у особняка Капуцинов и поспешно облачившийся в свой мундир, бросается во двор мэрии 3-го округа. Примечание: особняк Капуцинов, резиденция Гизо. Конец примечания. Там он обнаруживает господина Берже почти с 300 людей. Он спрашивает, хотят ли они пойти к особняку Капуцинов. Надевший свою перевязь мэр на мгновение заколебался. Положение его серьезно. С этой минуты все происходящее уже бунт. Но собравшиеся все как один кричат: «Вперед!» Дюма, Le Mois. Примечание: Le Mois, месяц, французской. Литературно-политический журнал «Дюма отца», выходивший в 1848-1850 годах. Название фонетически совпадает с местоимением «Муа» – «Я». Конец примечания. Командир Национальной гвардии Сен-Жермен-ан-Э – это Александр. Он в самой гуще столкновения. Он призывает к походу на Министерство иностранных дел, где окопался уже потерпевший поражение враг Гизо. Дюма очень быстро ощутил в душе солидарность с восставшим народом. 22-го он, как обычно, работал, по-видимому, над Виконтом де Бражелоном, но тут до него с улицы донесся шум. «Смогли ли вы поработать посреди всей этой суматохи? Очень важно, чтобы до вечера пятницы вы прислали мне свои 200 страниц. Я закончил очередную часть. В субботу днем. Одновременно с этим написал Остейну, чтобы посоветовать этим вечером отказаться от представлений. Мне кажется, что на фоне всеобщего горя это было бы оскорблением». Из письма к Маке, 22 февраля. «Принц оказывает нам покровительство. Однако нашим истинным защитником является народ. Через 3 дня останется лишь великий народ. Маленьких принцев больше не будет», — предрекает он Остейну. Александр предвидел 24 февраля. Баррикады продолжаются. Тюильри постепенно переходит на осадное положение. Луи Филипп в смятении вальсирует с быстро сменяющими друг друга президентами совета. Моле, Тьер, Одилон Баро. Слишком поздно. В который раз слишком поздно. Ближе к полудню король отрекается от престола в пользу своего внука и бежит в Сен-Клу. Тюильри взят. Его немного грабят. Мародеров расстреливают. То, что было начато буржуазией, довершили парижские простолюдины. Герцогиня Орлеанская заседает в палате. Ее сыновья, парижский и шартский, мудро и благоразумно сидят по бокам от матери. Что это будет? Регентство? А может, республика? Депутаты колеблются до тех пор, пока в зал заседания не врываются повстанцы. Страх порождает республику. Назначено временное правительство. Нет больше маленьких принцев, пусть это даже сыновья милого герцога. Сердце Александра разрывается на части. Все его убеждения на стороне республики, но симпатии на стороне регентства. Но раз того хочет народ, он безропотно покоряется его воле, проклиная Дюпенов, Кремье и Баро, которые недостаточно желали регентства, чтобы его ввести.